кому возношу, ведь ты мне даровал свободу от греха. Тебя я молю, не дай упасть мне в бою, ведь лишь тебе принадлежит вся жизнь моя. Твой голос слышу снова я с тобою, так нежно он звучит в душе моей. Не убоюсь я зла, Господь со мною, ты мой защитник, ты мне всех нужней. Я рад, что с тобой могу пройти путь земной, своим теплом ты наполняешь все вокруг. Прошу, Боже мой, под сенью крыльев укрой, ведь ты мой самый верный и надежный друг. Твой голос слышу снова я с тобою, так нежно он звучит в душе моей. Не убоюсь я зла, Господь со мною, ты мой защитник, ты мне всех нужней. Всех нужней.